Глава 23. Стертая. Иногда безопасное место становится комнатой пыток, и тогда прошлое находит тебя быстрее, чем ты его. Клиника Нордшор оказалась унылым строением из красного кирпича. Типичная постройка 60-х на окраине Инвернеса. Окна узкие, как бойницы, фанерные двери, и воздух здесь пах по-другому. Не торфом и морем, а сыростью, дезинфекцией и уходящей в прошлое эпохой государственного здравоохранения. Внутри царило странное запустение. Линолеум на полу был исчерчен черными полосами от колес грузовых тележек. По вестибюлю сновали рабочие в комбинезонах, вывозя на погрузочный док реликвии 90-х. Громоздкие мониторы, потертые кушетки, картонные коробки с надписями, архив и медкарты. За стойкой регистратуры сидела женщина лет 50 с усталым, незаинтересованным лицом. Я обратилась к ней. «Мне нужен доктор, у которого я лечилась в детстве, но я не помню его имени». Женщина посмотрела на меня поверх очков. «Имя и дата?» Я положила на стойку свой документ. «Финна Древер. Конец 94-95». Брови регистраторши поползли вверх. «Больше 30 лет назад». «Понимаю». Она пожала плечами, отдавая дань абсурдности просьбы, и застучала по клавиатуре компьютера. «Архив за тот период переведен в электронную базу. Посмотрим». Ее пальцы замерли. «Малькольм Рид, детский и подростковый психотерапевт». Сердце дрогнуло. Где-то внутри расщелкнулся замок, открывая дверь в следующую комнату лабиринта. «Он еще работает?» «Доктор Рид сейчас в своем кабинете, но он вас не примет». «Номер кабинета?» «215, на втором этаже, лифт не работает». Два лестничных пролета я преодолела за несколько минут, и это был хороший результат для моей соднящей ноги. На втором этаже царил еще больший хаос. Из открытых дверей выносили шкафы, мешки с мусором, папки и книги. Я отыскала дверь с табличкой «Доктор Малькольм Рид. Психотерапия детей и подростков». Постучала. «Приема нет», — отозвался старческий голос. Я толкнула дверь и вошла. Кабинет был заставлен коробками. В воздухе носилась взвесь потревоженной пыли. У стола возился сухонький невысокий старик. На нем был твидовый пиджак с кожаными заплатками на локтях и светлая рубашка. Стереотипный образ клинического психолога старой закалки. Он укладывал книги в картонную коробку. Обернулся, увидев меня, и спросил с нетерпением человека, у которого не было ни минуты свободного времени. «Чем обязан?» «Я лечилась у вас», — сказала я и добавила тише. «Много лет назад». Он отложил книгу, снял очки, протер их платком и внимательно посмотрел на меня. «Ваше имя?» «Финна Древер». Малькольм Рид замер. Его взгляд, острый и оценивающий, скользнул по моему лицу, будто сопоставляя его с образом, хранившимся в памяти. «Древер», — пробормотал он. «Финна, вы были ребенком. Я вас помню». В его «я вас помню» не было тепла, только констатация факта. «А я все забыла», — сказала я. «И меня это мучает. Можем поговорить?» Он вздохнул, снова надел очки и жестом пригласил меня сесть на единственный свободный стул. Сам вернулся к своему занятию. «Говорите, мисс Древер, я слушаю. Но должен предупредить, клиника закрывается. К завтрашнему дню я должен освободить кабинет, а дальше заслуженный, как говорят, отдых. Мои полномочия, как и моя память, увы, не бесконечны». Внутри меня не было ни страха, ни отчаяния, только стремление добиться результата. «Вы должны мне помочь». «Должен?» — он коротко усмехнулся. «Никто никому ничего не должен, особенно в медицине. Я уже не работаю. Да и чем, скажите на милость, я могу помочь спустя столько лет?» Он посмотрел в окно на серое небо Инвернеса, и в этой заминке я почувствовала слабый шанс. «Отчего вы меня лечили?» — спросила я, впиваясь в него взглядом. «В чем заключалось мое заболевание? Мне было всего 11». Доктор Рид отвернулся, перекладывая папки с одного стола на другой. «Я не в состоянии помнить все детали каждого случая, мисс Древер. Надеюсь, вы это понимаете. За мои 40 лет практики через этот кабинет прошли 1000 детей. Травмы, страхи, последствия несчастных случаев. Он махнул рукой, будто отмахиваясь от роя воспоминаний. «Но у вас же остались какие-то документы, записи наконец». Доктор повернулся ко мне. В его взгляде мелькнул профессиональный интерес. «Записи, пожалуй», — повторил он задумчиво. «Какой, говорите, год?» 94-й, 95-й. Он подошел к шкафу из темного дерева, потянул за ручку. Дверца скрипнула. Внутри стояли коробки с бирками. 94-й. Он вытащил коробку, поставил ее на стол. «Посмотрим, посмотрим». Внутри коробки лежали компакт-кассеты в прозрачных коробочках. Доктор Рид стал перебирать их, бормоча себе под нос. «Дрейвер, Дрейвер». Он замолчал, и его лицо стало сосредоточенным. «Да, это было нетипично, я помню. Ваш отец настаивал на интенсивной терапии и на скорейшем разрешении». Слово «разрешение» он произнес с особой клинической осторожностью. «Вот ваша кассета. Финна Дрейвер, 11 лет, 10 декабря 1994 года». «Отдайте ее мне», — сказала я, и мой голос дрогнул. Доктор Рид колебался. Взглянул на меня, потом на кассету, на хаос в кабинете и снова на меня. «Конечно, я нарушаю протокол», — произнес он наконец, и в его голосе было больше усталости, чем угрызений совести. «Но клиника закрывается, и весь этот архив...» — он кивнул на шкаф. «Его должны отправить на переработку. Завтра придут грузчики». «Пожалуйста». Это было последнее, что я могла сказать. «Я не должен этого делать», — доктор Рид провел рукой по лицу. «Но вы имеете право знать. Но сначала покажите ваши документы». Я достала удостоверение. Он бегло взглянул на него и кивнул. «Хорошо, берите. Надеюсь, что это принесет вам покой». «Спасибо». Я схватила кассету и вышла из кабинета. Во мне не было радости, не было триумфа. Я будто держала гранату с выдернутой чекой и не знала, когда начался отсчет. Села в такси, сказала водителю: «Travelodge Отель, Ардрос Стрит». Машина тронулась, увозя меня от клиники Нордшор. При мысли о том, что скоро я услышу собственный детский голос, меня охватило волнение. Что она, та девочка, знала? И что с ней сделали? Взгляд скользнул за окно. Инвернес проплывал в калейдоскопе нормальности, которая казалась мне чуждой. Магазин игрушек, дети, родители, группа студентов с кофе на вынос, вывески супермаркетов, реклама мобильных телефонов, цветы у дверей паба. Обычная шумная непрерывная жизнь. От этого зрелища сделалось тошно. Не из зависти, из-за острого чувства отчуждения. Между мной и этим миром с его простыми радостями стояла прочная стена. Принадлежать этому миру сейчас было невозможно. Я была пассажиром, которого везли не по улицам города, а по краю его реальности. Отель «Travelodge» на Ардрос-стрит оказался безликой коробкой из стекла и бетона, идеальной капсулой для анонимного проживания. Я подошла к портье, получив ключи, спросила: «У вас есть магнитофон для компакт-кассет?» Он удивился, но профессиональная выучка взяла верх над любопытством. «В конференц-зале есть мультимедийное оборудование. Должны быть адаптеры». «Мне нужно прослушать кассету». «Пройдемте». Портье провел меня по коридору к двери с табличкой «Конференц-зал». Внутри помещения пахло кондиционером и новой мебелью. В центре стоял длинный стол, на нем проектор и панель с разъемами. Портье порылся в шкафу, достал из него кассетный диктофон и пыльную коробку с проводами. «Кажется, то, что нужно». Он подключил диктофон к системе. На экране телевизора загорелся индикатор аудиовход. «Если что-то понадобится, я буду на ресепшене». Он вышел и закрыл за собой дверь. Открыв крышку диктофона, я вставила кассету. Указательный палец нашел кнопку «Play». Мне было нечего терять и нечего ждать, кроме правды. Раздался механический щелчок и послышалось шипение старой ленты. Затем из колонок раздался мужской голос. «Травмоориентированная терапия. Направляемый клинический транс. Доктор Малькольм Рид. 2:00 дня, 10 декабря 1994 года. Пациентка Финна Древер, 11 лет. Начало сеанса. Пауза, шипение ленты. «Финна, ты меня слышишь?» Другой голос, тонкий, детский, отстраненный. «Да». Из колонок поплыл голос доктора Рида, превращенный магнитной лентой в нечто безжизненное и гипнотическое. Ровный, лишенный всех полутонов, как метроном. «Доктор, вдох, медленно, выдох, еще медленнее. Вдох на 4, выдох на 6. Твои плечи опускаются, тело становится тяжелым». Наступила пауза, наполненная тихим гулом и едва уловимым равномерным дыханием. «Доктор, скажи, где ты сейчас?» «Финна, темно, сильный ветер. Мне холодно, ноги мокрые». Этот голос не был детским в обычном понимании. В нем не было страха, только плоская отстраненная монотонность. «Доктор, смотри только глазами, не телом. Что перед тобой?» «Финна, дерево, черный тис, за спиной море. Оно шумит, сильный прибой». Моя рука сама сжалась в кулак, ногти впились в ладонь. «Доктор, ты стоишь?» «Финна, да, мы все стоим на скале, на узком карнизе, под ногами обрыв». «Доктор, сколько вас?» «Финна, нас 7. Мысль пронеслась обжигающей молнией, не оставляя сомнений. 7 камней, 7 имен в блокноте Мэйв. «Доктор, ты видишь их?» «Финна, вижу, я всех знаю». «Доктор, что еще?» «Финна, на моих руках веревки. Они режут кожу. Мы все связаны друг с другом. Я стою в середине». «Доктор, куда лицом?» «Финна, лицом к дереву, спиной к морю. Черный тис скрипит на ветру». «Доктор, там есть взрослые?» «Финна, да, их больше одного. Они говорят тихо, у них злые голоса». «Доктор, что они делают?» «Финна, проверяют узлы, дергают нас за руки, говорят крепче, не бойся, все по правилам». «Все по правилам», — фраза ударила в висок. Ее перед смертью слышала Мэйв. «Доктор, что дальше?» «Финна, один из них завязывает нам глаза шерстяной повязкой. Она колючая, влажная и пахнет овцой». «Доктор, что говорит этот мужчина?» «Финна, он говорит громко, чтобы слышал ветер. 7 держат». От этих слов по моей спине пробежали мурашки. «Доктор, что происходит дальше?» «Финна, мы должны стоять и не двигаться, не кричать, даже если страшно». «Доктор, что ты чувствуешь?» «Финна, мне страшно. Ветер усилился. Он толкает в спину, как будто хочет бросить с карниза». «Доктор, что еще происходит?» «Финна, я слышу, как плачет Кейси. Она зовет меня. Я хочу повернуться, но мне запретили». «Доктор, что потом?» «Финна, сильный порыв ветра. Меня чуть не уронило». «Доктор, что ты слышишь?» «Финна, крик». «Доктор, чей это крик?» «Финна, Кейси МакГроу». «Доктор, что ты делаешь, Финна?» «Финна, я срываю повязку». «Доктор, что ты видишь?» «Финна, Кейси висит на веревке над обрывом. Она качается, словно кукла». «Доктор, кто держит другой конец веревки?» «Финна, Эд Маттисон. Он тоже кричит». «Отец Эммы. Он знал. Он все это время знал». «Доктор, что делают взрослые?» «Финна, они просто смотрят». «Доктор, и что дальше?» «Финна, Эд срывает с руки веревку». «Доктор, что происходит в этот момент?» «Финна, Кейси падает вниз. Я вижу ее желтое пальто на камнях». «Доктор, что говорят взрослые?» «Финна, один говорит, так надо». Слова повисли в воздухе конференц-зала, наполнив его леденящим ужасом. «Так надо». Рациональное, холодное оправдание убийства ребенка. «Доктор, что чувствует твое тело?» «Финна, Ничего не чувствуют. Я пустая. Доктор. Финна, я буду считать до трех, и ты все забудешь. Раз, два, три. Финна. Я ничего не вижу. Доктор. Хорошо. Теперь ты в комнате. Здесь тепло и безопасно. Ты слышишь мой голос? Финна. Да. Доктор. То, что было на скале, — это сон. Ты придумала его. Финна. Сон. Доктор. Той ночью ты была в постели. Ты не выходила из дома. Ты не видела скалы и падения Кейси. Финна. Я не выходила. Доктор. Ты забыла Кейси. Ее имя стало пустым звуком. Финна. Забыла. И я забыла. Боже, я забыла. 30 лет. 30 лет имя Кейси МакГроу ничего для меня не значило. Было выскоблено, как грязь из-под ногтей. Доктор. Веревки — это игра. Ты слышишь? Финна. Да. Доктор. Ты забыла то, что случилось на скале. Ты забыла ветер. Ты забыла слова «семеро держит». Финна. Забыла. Доктор. Ты оставишь здесь свой страх. Я заберу его себе. Финна. Заберете. Доктор. Тебе я оставляю тишину, спокойствие и сон без кошмаров. Сейчас я буду считать. Когда дойду до 5, ты откроешь глаза. Ты будешь спокойна, ты ничего не помнишь. Наступила пауза. Доктор, раз, два, твое дыхание ровное, телу тепло, руки тяжелые, 3, образы уходят, 4, 5, открой глаза, Финна. Еще одна пауза, более длинная. Доктор, ты хорошо справилась. Конец сеанса. Послышался щелчок и шипение пустой ленты. Палец сам нажал кнопку «Стоп». Наступившая тишина была тяжелой и плотной, как свинец. Сначала пришла тошнота и резкая волна горечи из желудка. Она подкатила к горлу и обожгла его кислотой. Я сглотнула и сжала челюсти, чтобы не задохнуться. Казалось, меня вот-вот вырвет. Сердце билось медленно и приглушенно. И холод. Ледяной внутренний холод. Он исходил изнутри, из той самой пустоты, о которой на записи говорил детский голос. Мысли выстраивались с леденящей безжалостной ясностью. Отец не лечил меня, не спасал от кошмаров. Он санкционировал стерилизацию памяти. Заплатил, подписал бумаги, чтобы все было аккуратно, по всем правилам. Он не был жестоким, он был практичным. Убрал улику, сохранил порядок. И, возможно, облегчил мне жизнь. Доктор Рид не был злодеем. Он был механиком человеческой психики, выполнил протокол, предписанный диагнозом посттравматическое расстройство. А я не была жертвой своей забывчивости. Я была жертвой высокоточной манипуляции. Меня перепрограммировали. Под гипнозом вынули травму, как сгнивший зуб, и вставили имплантат неведения. Теперь в моих руках было не просто воспоминание. На кассете был хронометраж преступления в показаниях свидетеля. У меня было имя моего соучастника, Эда Маттисона, того, кто сорвал веревку. У меня был метод сокрытия, травмоориентированная терапия с внушением, и еще имя исполнителя, доктора Малькольма Рида. Досье. Ощущение было странным, почти болезненным. Всю взрослую жизнь меня преследовало чувство, будто что-то важное и ужасное маячит на самой границе зрения. Теперь это чувство, фантомный зуд сознания, исчез. Но откровение не принесло облегчения. Оно принесло боль, тупую, глубокую, как внутренний ушиб. Как я могла все это забыть? Я извлекла кассету из диктофона. В ней был приговор о островной системе. Мое детское завещание, которое мне самой и предстояло исполнить. Но если кто-то на стороне узнает, что такая кассета существует, следующий в протоколе «Так надо» буду я.